звонит одна женщина и говорит: вот тут вот коктейль Молотова, дайте рецепт, пожалуйста, как его сделать. Ну, говорю, что вот вообще-то рецепт очень не знать. Вот. Ну, это же русское изобретение этого коктейля. Я говорю: да нет, вообще-то даже и не русское. Здравствуйте, меня зовут Катя Лам, и это цикл «Личный 20 век». В нем люди, родившиеся в первой трети прошлого века, рассказывают истории из своей жизни, а через них и историю нашей страны. В этом выпуске рассказ Ирины Львовны Черновой. Она вспоминает школьные уроки политинформации, случайный разговор, определивший всю ее жизнь, работу в советском представительстве в Америке и убийство Кеннеди. Интервью было записано в феврале 2015 года. Вообще мы росли очень политизированные. Очень, с первого класса. С первого класса мы все готовились в пионеры. Мы все знали об испанской войне. То есть следили наши военные, что они там, какие подвиги совершали. Все знали абсолютно. Знали, кто такой Франко, что его, так сказать. Гражданская война в Испании шла между республиканским правительством и военным командованием, которое возглавлял генерал Франко. Она началась в 1936 году и закончилась через 3 года установлением диктатуры Франко. В этом конфликте Советский Союз поддерживал испанское правительство, направлял людей, технику и вооружение и принимал испанских беженцев, в том числе около 3000 детей, которых их семьи отправили в дружественную страну переждать войну. Вот испанских детей отправляли тогда сюда. Потом мы носили такие испанские шапочки, были сделаны в виде трапеции, и еще кисточка на них висела. Вот гордые были до невозможности. Вот ходили в таких шапочках. Потом, значит, война закончилась испанская, потом началась наша, ну и так далее. Мы все знали, что происходило, в принципе. Бесконечный политинформации, даже для маленьких. Это было перед первым уроком. Кто-нибудь, причем делали политинформацию, ну, когда мы были маленькие, это учителя делали. Говорили, что сегодня там произошло то-то. Там, предположим, построили какой-нибудь там, я не знаю, дом, что-нибудь еще, так сказать, вот как угнетают другие народы, как нам хорошо живется. Но это вот для маленьких только. А потом мы сами делали. Ну, вот сегодня моя очередь, сегодня я делаю политинформацию, завтра другой, послезавтра третий. Ну, просто излагать то, что есть в газетах, собственно говоря, мы и так это знали. Все, в общем, читали газеты уже в старших классах. Без газет не жили. Радио у нас не выключалось вообще никогда. Уроки под радио я делала, потому что мы привыкли, что что-то по радио должны сказать. Обязательно важное, что нужно всем. И поэтому никогда не выключали. Уже не говоря о том, что по радио, вообще говоря, очень было много интересных передач таких. И даже в институте я уже училась. Я все домашние задания делала все время. У меня радио было в обязательном порядке. Я собиралась поступать в юридический, потому что безумно увлекалась. Мама моя была юрист. Я почитала все ее учебники. Я даже умела снимать отпечатки пальцев и вводить формулу. То есть я вообще была вся там. Но это был 47-й год. Возвращались люди с фронта. И, конечно, в первую очередь принимали мужчин. И хотя у меня, значит, там было 4 экзамена, 3 из них я сдала на пятерке, вроде я должна была пройти. Но не могли меня взять, потому что мужчины были. И на последнем экзамене мне преподаватель сказал: вы знаете, я вам вынужден поставить 3. Ну и все, я не прошла. Я понимала прекрасно, почему, так сказать, и так далее. Ну и потом как-то не знала, куда еще, потому что как-то вроде меня больше ничего не интересовало. И я была в читальне, что-то я там читала, не знаю, рядом со мной сидела девушка. Ну и что-то мы разговорились, я говорю: вон, не знаю, куда идти. Ой, она говорит: иди в этот самый, в Иньяс. Ты знаешь, говорит, там так интересно, там так здорово. И вот она определила мою жизнь. Я не знаю ни ее имени, ни фамилии, никогда ее больше не видели. Но я пошла туда. Вот, и поступила я сначала на подготовительный, потому что это уже было после экзаменов. Поступила на подготовительный на румынский, в румынскую группу. Год мы проучились, румынскую группу закрыли, но открыли факультет испанского языка, там набрали 200 человек. Мне очень везло на преподавателей, потому что румынский нам преподавал румын, испанский нам преподавали испанцы, которые приехали вот после гражданской войны к нам. Весь дух был испанский на факультете. Был в Москве на пересечении улицы Горького и улицы Правды какой-то клуб. Там испанцы, ну, это было место их собраний, так сказать, спектакли они там ставили. Долорес и Барури, мы не выходили из него. Все, что там происходило, мы тоже были. Долорес и Барури мы слушали, постановки их смотрели, так сказать, испанских пьес. В общем, дружили со многими. Долорес Ибаррури была руководителем Компартии Испании, и это именно она произнесла знаменитую фразу «No pasarán» – «Они не пройдут». Она была вынуждена уехать из Испании после победы Франко и вернулась обратно только в 1977 году, через 2 года после смерти диктатора. Все это время она жила в Советском Союзе. После института, во-первых, у меня родилась Лена. И я, конечно, мне было не до чего. Хотя я уже к этому времени переводила художественную литературу румынскую, детскую в основном. И в журналах печаталась, и книжка у меня даже одна есть переведенная. А потом мы уехали в командировку. Собственно говоря, мужа пригласили, да, ну как пригласили, послали. Там же никогда никого не приглашали у нас. Послали в ООН работать синхронным переводчиком. Он был первый синхронный переводчик советский, потому что до этого работали эмигранты первой волны там переводчиками. Значит, мы приехали в Америку в январе 1961 года. Как раз в этот день была инаугурация Кеннеди. Вот, нас поселили в гостиницу, и мы там по телевизору смотрели эту инаугурацию. Хотя уже была разница во времени, и, кроме того, английского я не знала. Но я смотрела, и где-то посередине я заснула, на этом дело закончилось. Вот. Ну, а потом постепенно вот пошла я учиться на курсы ООН английскому. Ну, и вот подучилась немножко. А так, города не знаешь, муж целый день на работе, мы с Леной вдвоем. Вот если только пойдем, так сказать, вместе с мужем, я даже в магазин боялась сначала ходить с ним отдельно. Потому что ничего не понимала, ровным счетом. Что это за еда? Мы эту еду никогда в жизни не видели. Этих продуктов мы тоже не видели. Как приехали, вообще с Марса свалились. Ну, ничего, потом постепенно освоились. И потом довольно интересно стало. И даже какое-то время немножко работала там в нашем представительстве. В отделе связи с общественностью. Очень было много туда звонков. Звонили, просили какую-нибудь литературу там, либо по какой-то отдельной отрасли, либо вообще о Советском Союзе. В основном вообще о Советском Союзе. Очень много учеников звонило и приходили, так сказать, брали литературу. И там какой-то им доклад надо сделать. Они бегут, так сказать, к нам, естественно. И мы подбирали, делали такие подборчики всякой литературы и отправляли по почте, по данному адресу. В общем, интерес был к Советскому Союзу, был. Как раз начались, знаете, события в Латинской Америке, и там всякие в некоторых странах шли, и там бросали коктейль Молотова. Это такие бутылки с зажигательной смесью. Звонит одна женщина и говорит: вот тут вот коктейль Молотова, дайте рецепт, пожалуйста, как его сделать. Ну, говорю, что вот вообще-то рецепт очень, но не очень не знать. Ну, это же русское изобретение этого коктейля. Я говорю, нет, вообще-то даже и не русское. Действительно, коктейль Молотова вовсе не русское изобретение. По одной из самых известных версий, его придумали и активно использовали финны во время Советско-финской войны в 1939 и 1940 годах. И изначально они называли его «коктейль для Молотова». Вячеслав Молотов в то время был наркомом иностранных дел СССР. А потом иностранная пресса просто сократила это название. Ну, вот такие вот были вопросы, всякие разные. А вот когда приезжал, ну, Большой театр туда часто приезжал, конечно, потом многие исполнители, певцы, музыканты. Вот. Но самый большой фурор это был для Рихтера, конечно, потому что все с ума посходили просто. Было столько звонков. Какой пианист? Ах, ах, он самый лучший. А вам он тоже нравится? Я говорю, мне тоже нравится. Ну, вот такие вопросы. Собственно говоря, даже об отставке Хрущева я узнала вот по телефону от какого-то американца. Позвонила и говорит, что случилось с Хрущевым. Я говорю, а что случилось с Хрущевым? А его отставили. Да, я думаю, ладно, врет он все. Потом вот пришел мой начальник и подтвердил. Вот так вот. 14 октября 1964 года в результате заговора Хрущев был отправлен в отставку. По официальной версии, он ушел сам в связи с преклонным возрастом и ухудшением состояния здоровья. И его место занял Леонид Брежнев. Первую командировку мы все жили в гостинице, потому что квартиры были очень дорогие. Миссия не могла их, в общем, оплачивать. Мы жили... Но гостиницы это были такого, знаете... ну, не для приезжих и отъезжающих, а ну, такого семейного типа, что ли. Там были номера двухкомнатные, там трехкомнатные, так сказать. Вот и там жили семьи просто. А вот уже во второй раз, когда мы приехали, там мы снимали квартиру. И первый раз мы жили на Манхэттене, а второй раз мы жили в Бронксе. На Бродвее, правда, но который уже был в Бронксе. 50 миль наша зона была. В общем, 50 миль, так сказать, вокруг Нью-Йорка, это мы могли передвигаться спокойно. Все, что за пределами 50 миль, нужно было разрешение. Да мы как-то не особенно пытались. Вроде как незачем было. Для сотрудников ООН из России, Кубы, Китая и некоторых других стран до сих пор существует 25-мильная зона, за которую нельзя выезжать, не уведомив американские власти. Ну, там жизнь совершенно обычная, как и везде. Дети учатся, мы при хозяйстве, мужчины работают с утра и до ночи. Значит, общались мы в основном между собой, с женой. Это, ходили гулять с детьми, там чего-нибудь шили. Ну и на приемах, собственно говоря, вот и все. Самый большой прием у нас был на 7 ноября. Вот народу было тьма тьмущая всегда. 7 ноября в Советском Союзе отмечали годовщину революции. Это был главный государственный праздник. Помогали мы повару готовить, потому что это было на несколько сот человек, по-моему. А так в основном между собой. Там была одна очень интересная пара. Он был француз, работал в ООН, а жена его была американка, профессор университета, но негритянка. Женщина необыкновенного ума, необыкновенного обаяния. И жили они вот на границе с Гарлемом, практически в Гарлеме. Потому что пытались они снять в белых кварталах, на Манхэттене где-нибудь в центре. Их не пускали. Просто не сдавали квартиры, хотя квартиры были объявлены в сдачу. Он пошел один, снял квартиру, они переехали. И вот они спускаются, она в лифте, и соседи тоже там в этом же лифте. И первый вопрос. Ну, ты уже убралась у своих хозяев? Вот это были еще остатки вот этих самых. Когда мы приехали, еще были на юге отдельные эти самые места в автобусе для черных и для белых. Сегрегация в общественном транспорте была отменена во всех штатах только в 1964 году. А до этого на юге первые ряды автобусов могли занимать только белые. Если им не хватало места, чернокожие обязаны были уступить. Я была дома, муж мне позвонил, говорит, скорее включай телевизор. Я говорю, а что такое случилось? Кеннеди убили, так как ненормально. И все. И эти несколько дней, пока его хоронили, жизнь в Америке прекратилась. Просто замерла. Все сидели около телевизоров, а телевизор вели передачу, журналисты, все 24 часа с утра. Вот, и если что-то вдруг там возникало, ну, типа арестовали Освальда или убили Освальда, это же все было в прямом эфире. Настолько было все единодушно, и все действительно переживали страшно, потому что его любили. Ну и, конечно, постаралось телевидение, конечно. Работали просто... на самом высоком уровне, не прекращая ни на одну минуту. И никаких других передач не было. Было только это. Действительно, единодушие было такое. Такая скорбь была по всей стране. Это действительно впечатляло. И Ирина Львовна с мужем Гелием Васильевичем Черновым жили в Америке дважды, оба раза по 6 лет, и окончательно вернулись в 1982 году. После этого она преподавала испанский и румынский на нескольких факультетах МГУ. А в начале 90-х Гелий Чернов руководил работой над первым англо-русским энциклопедическим словарем о США «Американо», и Ирина Львовна была одним из его редакторов. Над выпуском работали звукорежиссеры Наталья и Антон Зачесовы, редактор Ирина Калитеевская, фактчекер Михаил Трунин, выпускающий редактор Дмитрий Перевозчиков и композитор Виктор Давыдов.